Глава 9. Злата. Наверное, этот день сегодня вообще не закончится. Катя прожигает меня злым взглядом. «Думаешь, твоя дешевая месть вернет Пашу?» — выплевывает она. «Какая месть, Кать?» Усталость от всего накатывает, и мне попросту становится плевать, что она там придумала. «Ну сколько можно-то?» «Та самая. Не можешь смотреть на счастье других? Готова на все, лишь бы увести моего мужика?» «Да не нужен он мне. Забирай». «И заберу», — шипит она. «Что бы ты ни делала, как бы ни старалась, Паша не вернется к тебе. Это я сделала для него столько, поняла? А ты можешь и дальше хранить свою целку». Насмешливо кривится бывшая подруга. «Это очень больно, когда тебя предают близкие люди, которым ты доверял. Еще больнее, когда они используют против тебя то, что ты им доверил. И Катя делает это без зазрения совести, словно решив добить. Но если ты думаешь, что твои попытки выгнать меня из труппы удадутся, ты слишком наивная. Да я ничего не делала. Ничего, слышишь? Это не я увела жениха у подруги. И не я сделала так, что теперь остается только уволиться или сидеть на скамейке запасных. Я никогда не пакостила тебе, даже после твоего предательства». Слова вырываются у меня против воли. Я совершенно не контролирую себя. Вся моя боль вырывается наружу. Просто не могу больше сдерживаться. Но знаешь, если судьба распорядилась так, что ты получила по заслугам, значит, стоит подумать, где ты свернула не туда. Впервые я себе позволяю подобное. Злорадствовать, когда кому-то плохо, низко и подло. Но в данный момент я напрочь забываю о том, что хорошо, а что плохо. Мне так больно, что контроль над эмоциями ускользает. «Ах ты, сучка!» — возмущается Катя. «Прикидываешься невинной овечкой? Думаешь, я не поняла, что это все твоих рук дело? Не зря я сказала Паше, что под милым личиком скрывается шлюха, готовая продать себя подороже». Похоже, сегодня день, когда я открываю в себе какие-то новые грани, потому что, не раздумывая, замахиваюсь и влепляю от души Ярцевой пощечину. Таня остается в долгу и кидается ко мне, завязывается потасовка. В пылу нашего противостояния щеку обжигает, вскрикиваю и оказываюсь оттащена от бывшей подруги. «Совсем оборзели, курицы!» — рявкает Верховцев, крепко удерживая меня. Впрочем, это и не обязательно, весь мой запал как-то резко сходит на нет. Катю держит Паша, который оказывается рядом. Демонстративно показывает, как он ее бережет и любит, бросая обидные слова в мой адрес. Но я уже не фокусируюсь на этом, слишком устала. «Идем», — командует Николай Владимирович и уводит меня к выходу. За спиной я все еще против воли слышу причитания Ярцевой о том, как ей страшно, что я набросилась на нее, попытавшись отомстить. Ее спектакль, скорее всего, оказывается не бесполезным. Гости начинают шептаться. Замечаю сочувствующие взгляды в ее сторону. «О чем ты только думаешь?» — отчитывает меня Верховцев, едва усаживает в свою машину. «Я тебе что сказал? Очаровывать Багрова. Какого ты сцепилась с этой?» «А я сказала, что не стану с ним спать», — отстраненно отвечаю, глядя в окно. «Силы во мне закончились, и теперь я больше не могу сражаться». «Злата, хватит строить из себя невинность. Ты замуж за спонсора собиралась». «Потому что любила его». «И, может, и этого полюбишь», — цинично возражает хореограф. «Спорить с ним нет смысла, да и сил все равно нет». Возле моего дома Верховцев предпринимает еще одну попытку достучаться до меня. «Злата, пойми, Багров – отличный вариант. Ты ведь любишь танцевать и хочешь добиться успеха в этом. Так не вставай в позу. Не обязательно прыгать сразу в койку. Будь мудрее, хитрее». Скептически смотрю на него. Хитрее этого мужчины? Вот уж нет. Вряд ли такого, как он, можно обхитрить. Молча качаю головой и выхожу из машины. Пусть Верховцев думает, как хочет. Но мне хватило одних отношений. Вряд ли в ближайшее время я захочу чего-то подобного. До следующей репетиции я нахожусь в странной апатии. После стычки с Пашей боль от его предательства слегка унимается. Умом понимаю, строить жизнь с таким человеком я бы не хотела. Но, к сожалению, я еще не забыла и того, другого Пашу. То, каким он был. Хотя и понимаю, что это один и тот же человек. Да и что лукавить. Слова Феликса про то, что жених меня продал, так и свербят в голове. Сам Багров и его подкат, кстати, на удивление, помогает отвлечься, потому что время от времени я прокручиваю наш разговор в зале, вспоминаю то, как беспардонно он начал озвучивать свои... параметры. И против воли всерьез задаюсь вопросом, неужели такое бывает? Боже, да я даже залезаю в сеть, чтобы убедиться, что бывает так. Это ведь... Правда, каждый раз на этом моменте мне становится стыдно, и я старательно переключаю мысли. Но так как выбор у меня невелик, снова возвращаюсь к бывшему жениху и его Кате. А когда прихожу в студию на репетицию, меня ждет сюрприз. Стоит мне зайти в раздевалку и открыть свой шкафчик, как на пороге появляется Ярцева. Бледная, осунувшаяся, с каким-то неадекватным взглядом. Я тут же напрягаюсь, опасаясь, что она продолжит начатое. Теперь я уже и не знаю, чего от нее ждать. Но вопреки этому Катя подходит ближе, игнорирует девчонок, которые откровенно пялятся на нее. Ведь это впервые, когда та приходит без своего привычного лоска и блеска. Даже на репетиции и растяжку она всегда являлась едва ли не при парадном макияже, аргументируя, что всегда надо выглядеть идеально. Мужчина мечты не будет ждать. «Злата, можно тебя?» – тихо спрашивает она. «Что ты хочешь?» В раздевалке гулкая тишина, все наблюдают со стороны, даже не пытаясь сделать вид, что заняты своими делами. «Хочу извиниться за все, что наговорила тебе. Я была не права. Прошу прощения». Ее голос звучит бесцветно, так, словно ее лишили чего-то очень важного. Кто-то, наверное, от души порадовался бы, что предательница получила по заслугам, но мне становится ее жаль. «Хорошо, я принимаю твои извинения», — отвечаю. А сама жду, что вот-вот окажется, что все это розыгрыш. Не удивлюсь и этому, но Катя кивает, а затем передергивает плечами, жмурится и добавляет. «Ты достойна занимать главную роль!» Это окончательно вгоняет меня в ступор. Чтобы Катя и признала такое? «У тебя все в порядке?» Осторожно спрашиваю, подходя к ней, но Ярцева тут же отшатывается, испуганно смотрит на меня. «Да-да, никаких претензий нет, и прости, что ударила тебя на приеме». Невольно прикладываю ладонь к щеке, на которой все еще виднеется большая ссадина от ее ногтей. Сначала я хотела замазать ее, но потом решила, что пусть это будет моим боевым трофеем. Может, она бы еще что-то сказала, но тут приходит Верховцев, окидывает нечитаемым взглядом нас, а затем отправляет всех в зал. Репетиция проходит как в тумане. Тело на автомате выполняет все движения, а вот мозг... Я все еще не верю в такие резкие перемены. Что-то тут однозначно не так, но я никак не пойму, что. Сама Катя ушла с концами, вроде бы даже вещи забрала. А ведь она считала Лота своим призванием и местом. Что же случилось? Неужели Паша постарался? Спросить у Николая Владимировича про нее не выходит. Сразу после окончания занятия тот сбегает по срочным делам, отмахнувшись от меня. И приходится отложить свои вопросы. Но как только выхожу на улицу, натыкаюсь взглядом на мужскую фигуру, и против воли пульс тут же ускоряется. Внутри появляется странное ощущение, потому что прямо напротив входа стоит Феликс.